«Привет, Эмейюм!» Весело обратился ко мне один из инструкторов и протянул для приветствия руку. Лет ему было примерно как мне. Он стиснул мою ладонь ненадолго, только для того, чтобы я успел почувствовать его мощь. Широкие скулы, белый чуб и голубые, глубоко посаженные глаза выделяли его из толпы. И взгляд у него такой открытый, чистый, словно это и не сталкер вовсе, а пионер из старинного патриотического фильма. «Борис», — представился он, видя, что я не спешу называть своего настоящего имени. «Мы с напарником будем тебя страховать в походе». Кто из оставшихся двоих сталкеров его напарник, он уточнять не стал, вероятно, подумав, что лишнее. «Ты особо только никуда не дергайся, и все будет в ажуре. Маршрут у нас сегодня старый, исхоженный, по местам пойдем относительно заселенным. Так что ты, не накручивай себя, расслабься, нервы не восстанавливаются. Если что заинтересует, спрашивай. На команду «Воздух» реагируй сразу. Цидум, конечно, днем не охотятся, но кто их знает? Может, еще кто на нашу голову свалится?» Я прокашлялся, отчего-то в горле у меня пересохло. Мое подсознание упорно не желало верить инструктору. В самом деле, за все время пребывания в четвертом городе мне никто никогда не говорил, что за периметром, видите ли, бывают безопасные маршруты. И мое первое путешествие в этом мире это с лихвой подтверждало. На миг даже мелькнула шальная мысль: а не хотят ли от меня избавиться столь изощренным способом? Правда, я ее тут же с позором изгнал прочь. «Значит, еще», — продолжал инструктировать Борис, — «ты от балбесов подальше держись». Балбесы — это, как я понял, тот молодняк, с которыми я покидал город. «Они еще не стрелянные, ходят плохо, мало ли панику поднимут. Нам тебя не прикрыть, так что держись ко мне поближе. Только ежели че там, то особо не обижайся. Сам понимаешь, не в мирное время гуляем. Дойдем к обеду до перевалочной базы. Тебя там другие люди примут. Ну вот, в принципе, и все». Я мотнул головой, пытаясь выказать свое недовольство. Еще бы! Как себя может повести нормальный цивилизованный человек, когда ему вот так запросто угрожают оплеухой? Но протест мой не был принят, инструктор браво повернулся ко мне спиной и с чувством выполненного долга отправился к товарищам. Я, вовремя спохватившись, догнал его. «Взвод!» — скомандовал тем временем другой сталкер, и молодняк зашевелился. «Смирно!» Звучало это негромко, но столь уверенно, что я едва не вытянулся сам. Вот оно, искусство инструктора. «5 минут на вторично оправиться». Некоторые подростки забегали, на некоторое время превратившись в бессистемный рой, после чего как-то в один миг выстроились в две ровных шеренги, а потом стали снова утягиваться, поочередно подпрыгивать то на левой, то на правой ногах, вообще заниматься всем тем, чем они занимались в периметре меньше четверти часа назад. Я демонстративно пропустил эту подготовку, так как выполнять команды, не будучи в строю, к которым обращаются, считаю глупым. К тому же мое естество просто не желало признавать себя равным этим подросткам. «Смирно!» — снова рявкнул инструктор. Молодняк прекратил бесполезные уже утяжки, которые были больше перестраховкой, чем необходимым ритуалом. «Итак, сталкеры», — чеканил инструктор, заложив руки за спину. «Сегодня нам поставлена задача в полном составе совершить марш на дальнюю развязку, принять продовольственный груз и до отбоя вернуться на базу. По дороге отработать движение группы «Ромб», движение группы «Стрела», все это отделениями и...» Инструктор задумался. «И взводом атаку трехпалой системы. Задача ясна?» «Не слышу». «Так точно». Более-менее стройно отвечает взвод со второй попытки, но отчего-то взбучки никто не получает. После чего молодняк делится на три отделения и довольно умело принимает заданные новые команды построения ромб. Марш начался, и только сейчас я начинаю осознавать, что все приготовления окончены, и я снова в большом городе. Сколько времени прошло с последнего моего выхода? Если быть точным, то недели 4-5, не больше. И как я уже привык к сетке над головой и стенам со всех сторон, к этой инкубаторской безопасности, несмотря что сам успел поучаствовать в обороне. На несколько мгновений меня охватывает паника, я сам себе кажусь жалким и беззащитным, но, к счастью, страх быстро проходит. Я вспоминаю про грязное нелепое существо, которое с какого-то перепуга взялось меня охранять. Прислушиваюсь, и тут мне уже становится легче. Наверное, человек так устроен цепляться за все, что может помочь в жизни. Вот я, например, не раз костерил это грязное, непонятное, а сейчас прислушиваюсь на всякий случай, едва ли не с благодарностью. Вокруг яркая насыщенная зелень. Господи! Восклицание проносится в голове неумышленно. Как же изменился мой город! Вокруг сплошной лес. Зелень поглотила все, даже обломки плит, которые еще с совдеповских времен украшают закоулки многих городов, и те укрывая толстым слоем мха, показывая солнцу лишь малые, почти рассыпавшиеся бетонные части. Остальное пространство, не считая, разумеется, потрескавшейся асфальтовой дороги, по которой самым малым ходом ползет наша группа, плотным строем заняли деревья и кустарники всевозможных видов. Моих ботанических познаний хватило только на то, чтобы вычленить из этого хаоса только тополь и вяз. Кстати, и последний теперь полностью оправдывал свое название, так как превратился в некое дерево-паразит, как змея, обнимающая соседей. Полуразрушенные строения скромно выглядывали из чащи и оставляли тягостные впечатления. Воображение мое разыгралось, мне начало мерещиться, что темные провалы окон с укоризной смотрят на нас, крохотных существ, являющихся одновременно хозяевами и губителями. С неба стал накрапывать противный дождик. Я поежился и посмотрел в багровые непробиваемые тучи. Какая пакость! Интересно, на нас сейчас падает. Хорошо еще, что сподобилось мне выдать шталкерский комбез, а то пришлось бы голову мочить.